Маршал Нуак, Пэнь Дэхуай, герой КНДР и кавалер ордена государственного флага КНДР первой степени, стоял у окна штабного вагона и смотрел на приближавшиеся в вечерней дымке промышленные пригороды Пхеньяна. Он стоял так уже несколько часов. Никто из подчиненных не осмеливался беспокоить 64-летнего маршала, с чьим именем все северокорейцы неразрывно связывали второе наступление коммунистов в прошлой войне. Тогда части НУАК под его командованием сумели спасти КНДР, разбив американцев, уже празднующих победу, в 30 километрах от пограничной с Китаем реки Ялу, и затем, отбросив их за довоенную границу второй раз, взяли штурмом Сеул. Но Пэнь Дэхуай стоял у окна, смотря на вечерние пейзажи Кореи, и не видя их. Перед его глазами все время, как в кинофильме, прокручивались последние годы его жизни. Начиная с 17 июня 1959 года, когда за критику большого скачка, коммунизации деревни и завышения показателей массовой выплавки стали в кустарных печах, он на Лушаньском пленуме КПК был обвинен в военном заговоре против центральной линии партии, снят с поста министра обороны и фактически отправлен под домашний арест, где он каждый день ждал самого худшего. И заканчивая сегодняшним ранним утром, когда в его развалюху в западном пригороде Пекина пришел его старый знакомый, первый секретарь пекинского горкома КПК Пэнь Джэнь. Он передал ему короткое письмо Мао Цзэдуна, в котором великий кормчий, как Мао стали уже называть в КНР, предлагал ему прощение партии, прекращение травли его жены и восстановление в маршальском звании, если он согласится второй раз повести войска в бой против американцев в Корее. Он согласился немедленно, не раздумывая. Он был одним из самых порядочных и честных членов Политбюро КПК и желал своей стране только хорошего. Американцы же в Южной Корее — это заноза под боком Китая, и если есть возможность, ее надо выдернуть. Но самое главное — Пэнь Дэхуай очень любил свою жену. Его жена Пу Аньсю приезжала к нему только по воскресеньям. Ее постоянно травили и требовали, чтобы она подала на развод, называя его врагом китайского народа. Если он разобьет американцев, ее, наконец, оставят в покое. И поэтому он здесь, подъезжает к Пхеньяну в одном из эшелонов 16-й армейской группы Шиньянского военного округа. Первые эшелоны с танковой дивизии 39-й армейской группы уже 2 часа назад начали выгрузку на приграничной станции Кэсон. Туда же последовали остальные эшелоны с 3 мотострелковыми дивизиями этой группы и армейской бригадой спецназа. Одна из 3 пехотных дивизий 16-й армейской группы, составляющей второй эшелон НОАК, выгрузится в столичной железнодорожной станции Пхеньяна, где пройдет парадным маршем перед населением по улицам столицы КНДР для поднятия боевого духа северокорейцев. Надо показать им воочию, что Китай их не оставит одних в борьбе против американских империалистов. Эту просьбу руководителя КНДР Ким Ир Сена ему передали несколько часов назад. Наконец, один из штабных командиров осмелился потревожить его мысли. «Товарищ маршал, через 10 минут мы прибудем на железнодорожный вокзал Пхеньяна. Корейские товарищи передали, что сам Ким Ир Сен будет встречать вас на вокзальной площади. Вам надо приготовиться». Ким Ир Сен, фактически единоличный правитель КНДР в 1962 году, вовсе не горел желанием встречаться с маршалом Пэнь Дэхуаем, тем более так помпезно. Он не забыл, что произошло после того, как в 1957 году, когда его партизанская фракция в северокорейском руководстве одержала верх над Яньанской группировкой, членами которой были вернувшиеся из эмиграции в Китай корейские коммунисты. Тогда яньнанцы были изгнаны со всех постов и посажены под домашний арест. Им удалось бежать в Китай. И вскоре оттуда прибыла совместная советско-китайская делегация с Микояном и Пэнь Дэхуаем во главе. Эта делегация не только потребовала восстановить в партии репрессированных яньнанцев, но даже пригрозила возможностью отстранения самого Ким Ир Сена от руководства страной. План снятия Ким Ир Сена был действительно предложен китайской стороной и всерьез обсуждался. И теперь ему надо учтиво улыбаться тому, кто собирался его свергнуть. Но это позволит ему заменить десятки тысяч будущих убитых своих солдат на чужих, китайских, А к жизням своих солдат он относился серьезно, еще со времен своей службы командиром батальона 88-й стрелковой бригаде Советской Красной Армии. Это же один из самых надежных его инструментов. Он мог их послать на смерть, не задумываясь при необходимости, но если представляется возможность сберечь эти инструменты, обменяв их на чужие, ради этого он готов улыбаться хоть самому черту. Но все. Вагоны штабного эшелона 16-й армейской группировки «Нуак» уже остановились. И Ким Ир Сен, отбросив свои воспоминания, пошел навстречу тяжело спускавшемуся по ступенькам вагона китайскому маршалу. Они едва успели поздороваться, развернувшись к выстроившейся на перроне роте почетного караула, как, заглушая начавшиеся ноты оркестра, взвыли сирены противовоздушной обороны. Тут же к ним подскочил командующий ПВО столичного региона, тоже присутствующий на торжественной встрече, сообщив о массированном налете американцев и о ядерном взрыве над Сокчхо. «Надо пройти в убежище. Прикажите своим бойцам тоже занять места в укрытиях», — спокойно предложил Ким Ир Сен китайскому маршалу, втайне радуясь, что ему удается избежать помпезной торжественной части. «Да, согласен. Аппарат можно провести и после победы», — ответил ему Пэнь Дэхуай. И они пошли быстрым шагом к бункеру в здании вокзала. Бежать все-таки руководителю одной страны и маршалу другой было как-то не солидно. Тем временем пилот одного из 11 прорвавшихся к целям КНДР «Старфайтеров» 479-го крыла по команде от системы NASARRR-14A нажал кнопку, сбросив 70-килотонную бомбу MK-28Y1. Люди на площади еще не успели пройти половину расстояния до входа в бункер, когда радиовзрыватель бомбы, установленный на высоту 1000 футов, выпустил на свободу адское пламя ядерного взрыва. Два «Старфайтера», имевшие целью город Пхеньян и промышленный район на северо-востоке Пхеньяна, также успели отбомбиться. А остальные 8? Остальные угодили, как говорится в русской поговорке, «из огня да в полымя». Взлет больших групп F-104C и F-8 с японских аэродромов был замечен не только северокорейской резидентурой. Уцелевшие РЛС дальнего обнаружения 10-й радиотехнической бригады также исправно отрапортовали командованию 23-го корпуса ПВО об этом факте. Командующий ПВО КНА еще 4 часа назад связался со своими советскими коллегами и договорился о сотрудничестве, начиная с совместного обмена информацией до предоставления воздушного пространства аэродромов КНДР для советских истребителей. Все понимали, что идет война, и если ждать, когда верхи официально согласуют все эти вопросы, то будет поздно. К тому же Пепеляев, уже назначенный маршалом Батицким, командующим всей 11-й отдельной армией ПВО, весь штаб армии во главе с прежним командующим испарился в огне ядерного взрыва над Хабаровском, а с ГКП ПВО СССР в подмосковном Черном связь была потеряна вот уже 12 часов, перебросил на юг Приморья новые части. Два свежих истребительных полка из Хабаровской области, оба на новейших МиГ-21Ф-13. Смысла держать их под Хабаровском в глубине второго пояса ПВО, когда авиаполки первого пояса понесли тяжелые потери, Пепеляев совершенно не видел. МиГ-21Ф-13 по своим летным свойствам уступал Су-9, но зато был вооружен ракетами К-13, советской копией ракеты «Сайдвиндер». Вдобавок, в отличие от Су-9, на нем стояла пушка НР-30. 22-й полк, потерявший в утреннем бою всего 2 самолета, также был к этому времени готов к вылету. А истребители 404-го полка Пепеляев утром следующего дня вообще планировал перебазировать на северо-восточные аэродромы КНДР, благо там уже базировался полк КНА, на таких же МиГ-19С. Все эти приготовления, помноженные на данные от радиотехнической разведки о первых ядерных ударах по восточному побережью Кореи, привели к тому, что 8 оставшихся «Старфайтеров», рвущихся к Вансану, Хамхыну, Хесану, Кэмчхэку и другим целям на северо-востоке КНДР, лоб в лоб столкнулись с 3 эскадрильями МиГ-21 одного истребительного авиаполка. Второй истребительный авиаполк на МиГ-21 совместно с одной эскадрильей Су-9 22-го гвардейского тем временем доедал демонстрационную группу из 8 «Крусейдеров» возле Кимчхэка. Силы были слишком неравны, и пилоты F-104C, оценив количество вражеских истребителей на отметках своих радаров, сначала полезли на высоту, надеясь проскочить над противником. Однако, как быстро выяснилось, у МиГ-21F-13 потолок был даже больше, чем у F-104C. Эта ошибка обошлась американцам в 4 поврежденных пушечным огнем машины, которые, учитывая местонахождение боя, можно было смело записывать в сбитые. Целый F-104C был очень строгим самолетом, никогда не прощавшим летчику ни малейшей ошибки. Поврежденный же Starfighter на максимальной скорости сразу входил в продольную раскачку с неминуемым срывом штопор, а если его пилот успевал снизить скорость, в легкую добычу для многочисленных МиГов. Пилоты еще 4 Starfighter'ов, уцелевшие в первой лобовой атаке, не стали изображать из себя героев, сбросив в аварийном режиме бомбы и подвесные баки, и на форсаже со снижением по пологой дуге стали уходить из этого чертового места. Все-таки F-104C превосходил МиГ-21F-13 по максимальной скорости на высоте почти на 400 км в час. Они были единственные, кому удалось вернуться на аэродромы в Японии из этого района. Из 8 «Крусейдеров» в этом бою не вернулся ни один. После этого бой был китайской пропагандой назван «великим победоносным сражением геройских летчиков 3 братских народов» по причине того, что кроме 3 советских истребительных авиаполков и 1 полка КНА, к шапочному разбору к месту боя подоспела еще эскадрилья «Нуак» на МиГ-15, которая совместно с корейцами доживала 2 подбитых американцев. Командир демонстрационной группы, задиристый петушок, как его про себя обозвал начальник штаба 18-го тактического авиакрыла, смог в последние секунды своей жизни понять разницу между тренировочными боями с «Пантерами» US Navy и советскими МиГами. Он был сбит в первую минуту боя, когда, срывая захват ракет, пущенных с 4-ки Су-9, с ужасающей легкостью зашедший в упаре в хвост, на вираже подставился под пушки 6-ки МиГ-21. Тем временем 13 F-100D, петляя над горными долинами с восточного побережья, выжимали все из своих машин, стремясь прорваться на малой высоте к целям на центральном участке наступления КНА. Не всем это удалось. Момент внезапности уже был утерян, и при подлете к своим целям 4 машины, летевшие всего на высоте нескольких сотен метров, были сбиты зенитным огнем. Сейчас уже в подразделение КНА вверх стреляло все. От винтовок и пулеметов до среднекалиберных зенитных орудий. И когда самолеты начали пролетать над местами расположения войск противника, просто начинала работать теория вероятности. Настолько плотным был зенитный огонь. Заодно бравые северокорейские зенитчики записали на свой счет 5 своих МиГ-17, которые тщетно пытались угнаться за суперсейбрами. Но когда оставшиеся 9 F-100D начали крутое кабрирование, впоследствии названное уцелевшими летчиками 18-го авиакрыла «Лестницей смерти», пилоты КНДР отыгрались по полной. Над центральным районом наступления, поднятые по тревоге, баражировали целых 2 северокорейские эскадрильи МиГ-19С, которые незамедлительно бросились на американцев. У пилотов 18-го крыла был трудный выбор — или оставаться на боевом курсе, летя в кабрирование по струнке, по идеальной прямой, не обращая внимания на залпы зениток и вражеские самолеты, и поразить цель, будучи гарантированно сбитым, или сбросить бомбу, не ставя ее на боевой взвод, на малой высоте сматываться из этого негостеприимного района. 6 пилотов USAF доказали, что и в Америке есть герои, до последнего выдерживая траекторию кабрирования. 2 из них были сбиты в начале набора высоты, 4 удалось сбросить бомбы до того, как 30-миллиметровые снаряды пушек НР-30 стали рваться в их кабинах. Скорбный список ядерных проплешин на корейской земле пополнился, в него вошли южнокорейские города Чхорван, Хвачхон, Чхунчхон, Инже. 3 пилота, решив, что с них хватит, аварийно сбросив подвески, ушли на малой высоте на юг. Наступление КНА на центральном участке в итоге все-таки продолжилось, хотя и с опозданием на 2 часа. Наиболее драматично развивались события на западном участке фронта. 6 суперсейбров, предназначенных заткнуть самый глубокий прорыв северян, возникший в узком коридоре от Тондучхона до Йонь-Ида, к востоку от Сеула, включая стратегически важные переправы через реку Ханам, были во время набора высоты сбиты дивизионом ЗРК С-75, своевременно передислоцированным командованием КНА в этот регион. Впрочем, как посмотреть, это решение генштаба КНА позволило сохранить КНДР элитные войска на направлении главного удара, но, может быть, именно этого дивизиона не хватило для того, чтобы полностью отразить атаку на Пхеньян и спасти гораздо больше мирных граждан, не говоря о руководстве КНДР и командовании двух армейских групп НОАК. История не знает сослагательного наклонения. Вот три F-100D сбросили свой страшный груз на Сеул беспрепятственно. Слишком близко находился он к морю, но самое главное, для сброса кассетных бомб с зарином вовсе не требовалось набирать высоту до 10 километров, летя по прямой. Достаточно было сделать небольшую горку на километр-другой и после сброса, сразу развернувшись, уходить в сторону моря. Что бравые пилоты из 18-го тактического авиакрыла USAF и сделали, стараясь не думать о том, что происходит сейчас за хвостами их самолетов. А происходило следующее. Легкое поражение зарином GB. Эту форму по преимущественному синдрому некоторые врачи-токсикологи называют мистической. Человек жалуется на состояние напряженности, на слабость, беспокойный сон, головную боль, которая локализуется в области глазниц, плохое видение далеко расположенных объектов, отсутствие или резкое ухудшение сумеречного зрения, обильное слюнообразование, сужение зрачка, иногда до размера булавочной головки, инъекция сосудов конъюнктивы. Поражение средней тяжести. Поражение средней тяжести иногда называют бронхоспастической формой заболевания. Человек жалуется на удушье, приступообразно возникающие боли в животе, частый жидкий стул, плохое видение далеко расположенных предметов, ухудшение или отсутствие ночного зрения. Человек находится в позе астматика. Кожа и доступное обозрение слизистой оболочки цианотичны, шейные вены раздуты, дыхание шумное. Отмечают подергивание отдельных групп мышц. Человек обильно потеет, зрачки сужены, сосуды конъюнктивы инъецированы. Грудная клетка бочкообразно расширена, выявляется большое количество сухих и влажных, крупнопузырчатых хрипов. Язык влажный, обильное слюноотделение, рвота. Тяжелое поражение. Эту форму поражения называют судорожно-паралитической. После появления симптомов поражения зарином, характерных для заболевания средней тяжести, как правило, человек довольно быстро впадает в бессознательное состояние. Глаза раскрыты, зрачки резко сужены, кожа и слизистые оболочки цианотичны. Отмечаются судороги, которые возникают непрерывно, или периоды судорог сменяются периодами расслабления. На фоне судорог и в периоды расслабления отмечаются подергивания различных мышечных групп. Пульс слабого наполнения, редкий. Артериальное давление снижено, иногда катастрофически падает. Дыхание шумное, грудная клетка бочкообразно расширена, нижняя граница легких опущена. В период судорог легочная вентиляция полностью прекращается, резко нарастает синюшность кожи и слизистых. Наблюдается обильное слюнотечение, возможно, рвота. Наблюдается непроизвольное отделение содержимого кишечника и мочевого пузыря. Смерть, как правило, наступает от первичной остановки дыхания. Все эти ощущения испытывали сейчас почти 3 миллиона гражданских жителей Сеула. Различия были только в степени поражения, обусловленной, насколько повезло конкретному человеку с расстоянием от точки подрыва конкретной 10-фунтовой бомбы, высыпавшейся из авиационной кассеты. Немногочисленные американские части, продолжавшие обороняться в окружении в районах Йонгсан, Сеошо, Гангам, заранее были оповещены, надели средства защиты и практически не пострадали. Среди частей КНА, окружавших их, санитарные потери составили около половины. Часть бойцов успела надеть противогазы, а проникновение газа через кожные покровы было отчасти затруднено плотным осенним обмундированием. Но все равно потери КНА составили более 5000 только погибшими. Но эти потери были несоизмеримы с другими. Один самолет сбросил свою первую кассету точно над фильтрационным лагерем, который был наскоро организован на площади дворцового комплекса Таксугун. Туда успели согнать почти 30 тысяч пленных из состава южнокорейских дивизий, столичного гарнизона, полицейских, жандармерии, недавно сложивших оружие. Но это была капля в море по сравнению с потерями гражданского населения, прятавшегося от стрельбы в нижние помещения городских строений. Зарин имеет чуть большую плотность, чем атмосферный воздух. Он стал затекать в подвалы и нижние этажи, и поэтому трупы жителей потом вывозили несколько недель. Точное число погибших так и не было установлено. Одно было ясно — счет шел на многие десятки тысяч, если не сотни. Самое печальное, что двум батальонам американцев, ради выручки которых и затевалась эта бойня, все это не помогло. Нет, сначала они, пользуясь общей сумятицей, возникшей после газовой атаки, смогли вырваться из окруженной столицы, но потом, разобравшись с ситуацией, командующий 3-го механизированного корпуса КНА развернул в сторону прорыва от линии фронта свои части 2-го эшелона, механизированную бригаду и 2 пехотных полка. А сзади, с севера, в американцев уже вцепились передовые части танковой и пехотной дивизии 39-й армейской группы «НОАК», выгрузившиеся 4 часа назад на приграничной станции Кэсон, и как раз в это время ускоренным маршем следовавшие по шоссе Тондухчон-Асан к фронту. Американцы, вынужденные бросить почти весь автотранспорт из-за израсходования топлива, обремененные большим числом раненых, которых они были вынуждены тащить с собой, уже к этому моменту потеряли всякую мобильность. Да и боеприпасов они по той же причине имели на полчаса приличного боя. Все это привело к тому, что изрядно поредевшие под перекрестным огнем батальоны не смогли двигаться дальше и заняли оборону возле Сихына, успев переправиться через одноименную речушку. Прижатые с юга наступающими танками КНА, усталые американцы не заметили, что их с тыла атакуют еще и китайские пехотинцы, идя прямо вброд по дну этой речки, через которую они с таким трудом полчаса назад перебрались. Китайцам удалось скрытно подобраться к наспех сооруженной обороне вплотную, прежде чем их заметили. Началась рукопашная, в которой физически более сильные, но измотанные американцы проигрывали более многочисленным и свежим китайцам. Остатки американцев пытались сдаться, но пленных в этот день ни китайцы, ни северокорейцы не брали. Подводя итоги, можно сказать, что звездный налет истребителей и бомбардировщиков USAF не достиг поставленных целей. Из 3 направлений, по которым осуществлялись удары КНА, остановить коммунистов удалось только на одном — восточном. Удалось нанести коммунистам серьезные потери в живой силе, несколько ослабить промышленный потенциал, серьезно повредив индустриальный район Пхеньяна и полностью разрушив несколько городов КНДР на западном побережье. Но не удалось уничтожить или хотя бы ослабить механизированную группировку КНА на направлении главного удара, а также разрушить транспортные коммуникации в зоне наступления. Даже в Пхеньяне железнодорожное движение было возобновлено через 5 часов после удара, перенаправленное по окружной железной дороге. А вот в идеологическом плане американцы потеряли гораздо больше, чем приобрели. Во-первых, и китайцы, и северокорейцы перестали брать американцев в плен. Вообще. К пленным же южанам войска КНА, наоборот, резко сменили отношения. Но это были еще самые мизерные последствия сеульской бойни. 28 октября, местное время 23:30, Пекин, резиденция Мао Цзэдуна в центре Чжуннанхая, старинного императорского дворца. Через 23 часа 30 минут после начала конфликта. Великий кормчий китайского народа Мао Цзэдун сидел на краю бассейна уже несколько часов. Перед ним на небольшом столике лежала стопка различных бумаг и стояла недопитая уже остывшая чашка чая, но все его мысли вращались вокруг донесения с корейского полуострова, который он держал в своей руке уже полчаса. Все фотографии, на которых был запечатлен он, аккуратно одетый, работающий в своем кабинете, не более чем рекламная постановка. Своей страной он руководил, отдыхая на краю своего бассейна, одетый всего-навсего в халат и босиком, как и сейчас. Вот только, несмотря на то, что в помещении бассейна всегда поддерживалась высокая температура, его пробирал озноб. Он сказал Хрущеву в 1958 году, плавая вместе с ним в этом же бассейне: «Пусть в мире будет напряженность. Напряженность для нас благо. Она сплачивает нашу страну. Угроза ядерной войны — бумажный тигр. Ну и что, если ядерная бомба упадет на Китай? Несколько миллионов людей погибнут, но китайцев слишком много, всех их не перебить. Но сейчас он внезапно осознал, что в числе этих миллионов вполне может оказаться и он сам. И ему не помогут ни вышколенные телохранители, безмолвными тенями стоящие по углам бассейна, ни отборные преданные лично ему элитные части пекинского гарнизона. Он может в любой миг погибнуть. Сгореть в пламени атомного взрыва, вызванного простым нажатием кнопки рукой неизвестного ему большеносого западного варвара. Как 4 часа назад сгорели Ким Ир Сен и Пэнь Дэ Хуай, вокруг которых тоже было полно телохранителей и верных войск. «Кстати, очень удачно получилось», — отвлеченно подумал Мао. «Великой шахматной партии, которая все время разыгрывалась сразу несколькими игроками на доске под названием «Планета Земля», другой игрок съел 2 фигуры Мао. Слона по кличке Ким Ир Сен, который всегда норовил стать игроком сам, и коня по кличке Пэнь Дэ Хуай. Вроде бы его коня, но ужасно норовистого и непокорного. От таких может быть проблем больше, чем польза». Мао не забыл, как Пэнь Дэ Хуай обрушился на него с критикой на собрании Политбюро в 1957 году, обвиняя его в том, что Мао ведет себя как император, имеет гарем в 3000 наложниц. Кресло председателя под Мао тогда всерьез зашаталось. Потом последовали неудачи большого скачка и голод в 1958 году. Положение удалось спасти только на Лушаньском пленуме КПК, когда ему удалось спихнуть Пэня со всех постов. Тогда ему невольно подыграли русские. Пэнь Дэ Хуай только-только вернулся из своего визита в СССР, и тут же Никита Хрущев разорвал все сотрудничество с КНР по атомному проекту. Тогда Мао смог объединить 2 этих события в один факт для большинства неискушенных в политических интригах простых делегатов пленума КПК, объявив Пэня и его группу чуть ли не предателями китайского народа. А сейчас ему подыграли уже американцы, вообще убрав Пэня с шахматной доски заодно с Ким Ир Сеном. В шахматах это называется гамбит. Надо только не спеша подумать, какие преимущества получит он, Мао Цзэдун, от этого хода противника. А какие, собственно? Всенародное возмущение и консолидация народа вокруг него, великого кормчего, это раз. Сейчас уже никто не вспомнит ни о бездарно потраченных на большой скачок ресурсах, ни о миллионах людей, умерших от голода в 1958-59 годах. Тем более, что эти неуклюжие американцы сделали ему еще один подарок. Сбросили атомные бомбы не только на корейцев. Погибли также 1000 китайских солдат, а у них есть семьи и родственники. Надо объявить кампанию под каким-то громким лозунгом, вроде 1000 лет мести и 1000 убитых врагов за каждого погибшего китайца. Помощь СССР — это 2, ведь они теперь, забыв все разногласия, надо будет указать редактору Жимень Жибао временно убрать все упоминания о советском ревизионизме, сражаются вместе против одного врага. Но просто так СССР помогать не будет, не те времена. Надо ему предложить что-то весомое в обмен. Кстати, что конкретно Китай может предложить и что ему надо попросить взамен? КНР надо, чтобы советские ВВС нанесли такой же удар по Хоккайдо, по остальным японским островам, без поголовного уничтожения американских аэродромов в Японии, НУАК и КНА понесут слишком большие потери от американских сверхзвуковых самолетов с ядерными бомбами. На корейцев ему наплевать, что на южных, что на северных. Чем больше их погибнет, тем легче потом будет нарисовать 5-ю маленькую звездочку на государственном флаге КНР. Кстати, как называть потом Корею в составе КНР? Национальный автономный район Чосон или как-то по-другому. Надо будет просмотреть все материалы по тем временам, когда Корея принадлежала Китаю. Его очень занимала китайская история. Она поглощала почти все его время. Он прочел и прекрасно знал все хроники китайских династий. Но солдаты НУАК — его солдаты. Они будут ему нужны еще для многих побед. Ведь есть же еще Вьетнам, который тоже когда-то принадлежал Китаю. Есть эта заноза под названием Чанькайши, которую тоже надо убрать, пользуясь таким удобным случаем. Есть спорные территории с Индией, где войска НУАК постепенно продвигаются еще с 20 октября. Есть Бутан, Непал, Гонконг, Макао. Его солдаты ему еще не раз понадобятся, поэтому ему нужно, чтобы советские тяжелые ракетоносцы нанесли удары по японской ПВО, как на Хоккайдо. Без этого бомбардировщики ВВС «Ноак» не имеют шансов, так его уверяли все китайские авиационные командиры. А так он может воплотить в жизнь многолетнюю мечту всех китайцев — сполна рассчитаться с Ян Гуйцзы, заморскими дьяволами, с японцами. Рассчитаться за все. За Первую войну еще в XIX веке, когда японцами был унижен и ограблен императорский Китай, резко затем ослабевший. За Нанкинскую резню, когда японцы за считанные дни убили полмиллиона китайцев. За эпидемии чумы, проводимые японскими отрядами номер 100 и номер 731 над китайцами, как над лабораторными мышами. За миллионы убитых и замученных китайцев во время японской оккупации. За многое. Ведь у «Ноак» тоже есть авиационные бомбы с «Зарином» и сотни бомбардировщиков Ил-28, Ту-4 и Ту-16, способные их донести до японских городов, если их не собьют. И если обработать «Зарином» японские города, как американцы поступили с Сеулом, его авторитет среди народа поднимется до императорских высот. Никто в партии даже не посмеет пискнуть в его сторону в следующий раз, когда он совершит ошибку. А ошибки будут. Не ошибается тот, кто ничего не делает. В этом Мао мог признаться себе точно. Проклятые хитрые русские, они передали Китаю самолеты Ту-16 и технологию их производства, но не передали ничего по ракетам для этих самолетов. Но этот факт он положит в шкатулку своей памяти, чтобы, когда придет нужное время, достать его наряду с другими обидами. А сама китайская промышленность производить такие ракеты сможет не скоро. А что он, Мао, может предложить СССР в обмен? Продовольствие. Пусть в Китае умрут от голода еще несколько миллионов. И тут его осенило. Ну, конечно же. Русским надо будет предложить право бесплатного железнодорожного транзита от Читы до Владивостока по китайским железным дорогам, ведь на месте Хабаровска большая радиоактивная воронка, заполненная водами Амура. У СССР нет железнодорожного сообщения с Дальним Востоком и еще много времени не будет. А оно, если он хоть что-то понимает в жизни, русским нужно немедленно и позарез. Ну и право пользования китайскими аэродромами для советских ВВС это будет не лишним, для китайской разведки особенно. Он нахмурился, вспомнив доклад китайской разведки о Хабаровске. Да, эту проблему надо начинать решать немедленно. Чувство собственной уязвимости, возникшее после прочтения последних донесений из Кореи, сильно отвлекало его, мешая нормально мыслить. И ведь такие же ощущения испытывают все его подчиненные, по крайней мере те, кто обладает информацией. Надо начинать строить подземные бомбоубежища, даже подземные города. Они пригодятся на будущее, а на эти работы надо согнать всех недовольных, которые сейчас находятся в коммунах на перевоспитании. Он подозвал секретаря, молчаливой тенью, ожидающего в 10 метрах от бассейна, и начал диктовать лозунг. «Копать глубоко и быть готовым к любой беде».